произнес следующее. «Дорогие подданные, еще сегодня утром нам представилось, что этот день будет самым мрачным и самым печальным днем в истории нашего любимого города и Отечества. Днем, когда насилие, произвол и бесправие, кои мы по соизволению Божьему вынуждены были сносить и терпеть, достигнут своего позорного апогея. Поэтому, когда мы изучили гороскоп, составленный для нас всем нам хорошо известным звездочетом Лиссандро Гадди, и прочли там, что сегодня, да, именно сегодня, должно свершиться счастливому перевороту, когда с нашего города в государство будет, наконец, снято заклятие, которое в качестве Божьей кары Страмба терпело более 6 лет. Мы не поверили этому и даже строго попеняли Лиссандро Гадди за то, что он допустил нелепейшую ошибку, ибо ничего подобного свершиться не могло. Но вот теперь мы убедились, что наш милый Лиссандро Гадди никакой ошибки не допустил. И мы просим его нижайше простить нас и берем свои резкие слова обратно». Тут герцог повернулся, указывая на апартаменты, перед которыми стоял на балконе, где, как можно было предположить, находился упомянутый Лиссандро Гадди, и ласковым движением руки поздравил осчастливленного астролога. Народ закричал: «Да здравствует! Да здравствует!» и прослезился от восторга. Герцог, даже не пытаясь прервать овации, поскольку они были вполне заслужены, недвижно выжидал, когда они смолкнут сами собой. «Да», — продолжал он далее, — «более 6 лет лежал на нас гнет Божьей немилости, вызванной позорным предательством одного из первых сынов Страмбы, покойного графа Одерико Гамбарини, которому мы теперь желаем, чтобы земля была ему пухом, ибо мы отпускаем ему грехи и снимаем проклятие, лежавшее на его имени. Вершителем указанной Божьей кары был сам Папа. Это он, наместник Бога на земле, и ленный владыка Страмбы, назначил нам шефом полиции капитана, того, кто теперь лежит мертвым на помосте, возведенном для свершения казни, ибо миссия его завершена». Но приказано ему было категорически с помощью полиции дать как можно ощутимее почувствовать населению Страмбы, что это значит, если Бог отвратит от народа свой светлый лик, и мы не только как правитель Страмбы, но и как верный слуга его святейшества, мы поддерживали усилия капитана, конечно, с горечью и болью в сердце, ежедневно умоляя Господа пламенной молитвой, дабы избавил нас от дальнейшего претворения этой печальной миссии. Мы были услышаны лишь сегодня, когда в полном соответствии с расположением звезд, как верно истолковал его наш знаменитый Лиссандро Гадди, молодой герой, поспешивший в наш город из далекой страны, лежащий за Альпами, явился исполнителем милости Божьей и выстрелом из своего ружья, что означает, собственно, одним движением пальца, спас от страшной и незаслуженной смерти невинного потомка упомянутого графа Одерико Гамбарини, которому, как сказано выше, мы простили его постыдное деяние, а заодно раз и навсегда избавил нас от дьявола, который столь долгое время по воле его святейшества пребывал в наших стенах и, вероятно, даже с излишним усердием исполнял свое суровое предназначение. Герцог сделал паузу, предоставляя своим драгоценным подданным возможность излить свою радость и благодарность, что драгоценные подданные и совершили способом, соответствующим их темпераменту, и продолжил опять. «Нет для правителя события более отрадного, чем возможность встретиться лицом к лицу со своим народом и известить его об окончании дней траура и несчастий, о наступлении времен более светлых и радостных, чем все минувшие светлые и радостные времена, отмеченные в истории Страмбой.